Глава 9. Впереди показался каменистый уклон с редкой порослью и послышался шум воды. Выбившийся из сил отряд подтягивался к притормозившему патриоту. Сокол, привалившись к бамперу, опустил голову, окатив себя остатками воды из фляги, и пытался восстановить дыхание, поглядывая на пульсометр в часах. «Жив, пернатенький?» Арчи подошел к нему и протянул свою флягу. «Скорее да, чем нет. Но Лерка меня убьет». Дима сделал еще несколько глотков воды. Обещал ей не шалить, а сам... «Мы ей не скажем, не боись». Щит пихнул Кольта локтем. А вот и первый подкаблучник вычислился. Плат сокнул языком. «Кто бы говорил, не тебя ли Димон прикрыл утром? Я бы на месте жены Перовского тоже его убил бы». Внезапно за парнями материализовался Лихой. С такой коллекцией ранений сидел бы себе в Москве, не искал на задницу приключений. «Но мы тут все мальчики взрослые, умные». Серега отхлебнул воды. «И снова, кто бы говорил», — рассмеялся Кольт. «Все, дыхание перевели?» Князев вышел из машины и, задорно улыбаясь, оглядел наемников. «А теперь смотрим вон туда». Он махнул рукой на дальнюю сторону оврага. «Там много горячей еды, чистой воды и...» «Камазы!» — благоговейно выдохнул Арчи, прищурившись. «Они самые!» — кивнул скиф. «Ну, кто рискнет спуститься первым?» Он подошел к самому краю и спихнул ботинком несколько камней вниз. «Кто покажет мастер-класс?» «Я бы попросил подержать мое пиво, но, увы, у нас сухой закон», — усмехнулся Денис. «Идите оба!» — прыснул Сокол. «Я серьезно. Хохмите по очереди. Вот и покажите, кто тут рили биг-босс». «В натуре», — спохватился Влад. «Битва главарей, но...» Столпившиеся бойцы встретили внезапную идею задорным улюлюканьем и бурными аплодисментами. Морок и скиф переглянулись. «Я без амуниции. Одолжи у любого». «Пиво, говоришь?» «Ставлю ящик лучшего местного пойла», — процедил Морозов. «Ты будешь глотать пыль». «Ставлю два», — ответил Князев и подошел к Соколу. «Ну что, тезка, разоблачайся. Спускаться будешь налегке». «Херня вопрос», — тот стащил себе рюкзак и начал отстегивать оставшиеся крепления и карабины. «Я даже поболею за тебя, тезка». «Я все слышу», — рыкнул Денис. В рядах бойцов раздались смешки. Тут и там слышались новые ставки. И только Артем хмурился, безуспешно пытаясь отвлечься от дурных мыслей о травме Ромазова. «На старт!» — скомандовал Кольт. «Внимание!» — скиф и Морок в последний раз переглянулись, и каждый уставился на спуск к ручью. «Марш!» Двое мужчин, опытных солдат, таща на себе по 30 с лишним килограммов, рискуя свернуть шею, быстро спускались вниз. Ботинки проскальзывали по высушенной солнцем почве, вниз летели куски сухой земли, клочья выгоревшей травы. Оба тяжело дышали, с трудом удерживая равновесие и балансируя между падением и опасным бегом. Никто не хотел проиграть на глазах у полусотни человек. Денис, заметив, что теряет темп дыхания, скользнул вниз, рухнув на бедро, и позволил силе притяжения самой тащить его ко дну оврага. Дима увидел его хитрый ход и, переместив центр тяжести, вывернулся на бок, сгруппировался и закрыл локтями голову, покатившись кубарем к ручью. Сверху все громче раздавались подбадривающие крики. «Детский сад», — пронеслось в мыслях у Морока, морщившегося от поднятой в воздух горячей пыли. Еще пара кувырков, и раздался звонкий всплеск воды. На несколько секунд воцарилась тишина. Двое мужчин неподвижно лежали на берегу ручья, переводя дыхание. «Вот вы гандоны!» — внезапно раздалось на всю округу. «Ничья!» Пытаясь понять, кому принадлежал голос, и скиф и Морок открыли глаза и уставились наверх, но толпа мужчин была надежно скрыта от них полевым облаком. «Значит, должны три ящика», — хмыкнул Князев, откашливаясь. «Первый раз, что ли?» — хрипло рассмеялся Денис, с наслаждением окунув голову в ручей. Поднявшись на ноги, Дима отряхнулся, прокашлялся, хрустнул спиной и, дождавшись, когда пыль немного осела, заливисто свистнул, чтобы привлечь к себе внимание. «Э, хлопцы, спускаемся вниз партиями по 5 человек. Лохи с переломами пойдут обратно пешком. Трупы останутся на дне ручья». Морок тряхнул мокрой головой и оскалился. «А мне нравится твой подход». Переход через ручей ознаменовался падением в воду почти половины отряда, но на июльском солнце и обжигающем степном ветре одежда высохла на всех пострадавших еще в процессе подъема из оврага. На этот раз Денис забирался последним и подбадривал своих парней угрозами штрафа за падение вниз и подвернутые ноги. Бойцы продвигались не торопясь, но зато уверенно и равномерно. «Это круче секса», — выдохнул Влад, добравшись до финиша и сплевывая осевшую на языке пыль. «Ничто не круче секса», — Арчи прыснул ему вслед. «Или краснодарские телочки сочкуют, или кому-то редко обламывается жаркая ночка». «Кольт еще в поисках той самой». Скиф аккуратно пихнул друга, явно искавшего в мыслях слова для жесткой ответочки. «Ищи быстрее. Обычно к 25 лучших девчонок разбирают. Не боись, на мой век хватит. Трахарь всея Краснодара? Ой, а то вы прям все с рождения приличные женатики». Мастер хохотнул. «Ну нет, Кельт тоже искал крайне придирчиво». «По борделям, ага, ту самую», — рассмеялся Морок. «Ой-ой-ой», — огрызнулся Арчи. «У меня там хотя бы были любимицы, в отличие от тебя. Но скидку у постоянного клиента я так и не заработал, в отличие от тебя. Хорош письками мериться, жрать охота». Серега кивнул на серый шатер, под которым стояли складные столы и скамьи. «Налетайте!» — Денис махнул рукой бойцам. Командиры «Феникса» последними забрали свои порции и, заняв небольшой участок тени от шатра, ели стоя за неимением свободных мест за столами. Рядом с КамАЗами припарковался объехавший овраг «Патриот». Лихой подошел на раздачу и с дымящейся тарелкой примостился на краю скамьи рядом со скифом. «А чего дорогих гостей не усадили? Или они проштрафились?» «Нет, они уступили свои места новобранцам». «Я бы признал их забавными, если бы не их вчерашние закидоны». Отодвинув тарелку, тихо хмыкнул Кольт. «А свою утреннюю выходку в счет не берешь?» Дима недовольно уставился на Влада. «Пошел бы и извинился». «С чего бы? Не факт, что это все-таки не они». «Факт, это не они. И к тому же Морозов раздобыл мне причину проверки». «Может, это был его хитроумный план?» Скиф молча закатил глаза и махнул рукой на безнадежного товарища, хлопнул по карманам и достал пачку сигарет, которая оказалась безнадежно промокшей после переправы через ручей. «Да бля, есть у кого?» «Мои тоже сдохли». Щит смял в кулак испорченную пачку. «У меня только стики», — Лихой развел руками. Князев встал из-за стола и повернулся к Фениксам. «Сухих сигарет не осталось?» «Держи, тезка». Сокол протянул ему слегка примятую пачку. «Только зажигалка пала в бою с ручьем». Хитро цокнув, Дима выудил из нагрудного кармана коробок охотничьих спичек. «К черту зажигалки». Запыленные КамАЗы поочередно выгрузили уставших бойцов на плац диверсанта, уже на заходе солнца. «На сегодня отбой», — скомандовал Князев. «У кого остались силы, в 8 вечера ждем вас в спортивном зале на знакомительную тренировку по рукопашке. Проверим, кто самый выносливый». «Садюга», — буркнул Морок. «Мы придем и всех раскатаем». «Самое время запустить тотализатор», — усмехнулся Кольт. «Еще не все пиво проспорено». Денис свел черные брови. «Твоя очередь, малыш. Малыш, у тебя в штанах. Можем поспорить и на эту тему». «Хорош», — вклинился Скиф. «Столько пива в Краснодаре не найдем. Все на ужин. А после отдыха — на тренировку». «Можно я никуда не пойду?» После плотного ужина Сокол с наслаждением рухнул на свою кровать и довольно вытянулся в попытке расслабить забитые марш-броском мышцы. «А, сейчас. Пойдешь и покажешь мастер-класс вместе с Вовой». Денис строго посмотрел на парней. «А чего сразу Вова?» Мастер тоже улегся и невинно зевнул. «Смотри, Арчи вон вообще как будто не устал». «Ну-ка, цыц! Я сюда ехал не для того, чтобы меня морально унижали спецназовцы. Ты сам всегда говорил, что я твой самый беспонтовый ученик». Кельт вытащил из кармана электронную сигарету и сладостно затянулся. «Вы втроем справитесь, а я запишу видосик». «Пойдут все». Снова подал голос Денис. «И только попробуйте мне не ушатать этого языкатого». «Какого из?» «Их там двое шутников. Вот обоих на лопатки и уложите». «Блин, Димон, обязательно было ставить тренировку после броска. И так пробежались по жаре, куда жестить?» Щит сидел под кондиционером в кабинете Скифа и лениво подкидывал в воздух теннисный мячик. На войне тебя не спрашивают, устал ты или нет. Или уже забыл, как мы сутками не спали? А, так у нас тут учение с глубоким погружением. Не нравится? Теща будет рада твоему визиту. Ой, ну чуть что, сразу теща. В комнату вошел хмурый Артем. Полина не звонила? Дима, мгновенно ощутивший напряжение Лихова, качнул головой. Не все так быстро. Кто-то в отпуске, кто-то на дежурстве. Она рассылает запрос всем, кого знает. Обещала сразу же отзвониться, если появится отклик. Время драгоценное теряем. Не нагнетай. Все решим. Ну да, не ты же там лежишь с травмой. Блин, Темыч хорош. И вообще. Князев глянул на часы. Погнали в зал. Хочешь выпустить пар? Поставлю тебя на бой против наемников. Отличная идея. Войдя в просторный спортивный зал, Дима с удивлением обнаружил внутри больше половины отряда, а командиры «Феникса» присутствовали в полном составе. «Добро пожаловать всем выжившим. Сегодня мы с вами познакомимся, оценим имеющийся уровень подготовки и мастерства. Руководить курсом тренировок будет капитан Артем Кореев, позывной Лихой, КМС по армейскому рукопашному бою, действующий инструктор и тренер в «Вымпеле». Артем — опытный боец спецназа, неоднократно побывавший в горячих точках и безукоризненно выполнивший десятки приказов. Скиф повернулся к Лихому, но по его взгляду понял, что тот не готов толкать речь, и продолжил сам. «Чем мы займемся сейчас? Предлагаю тем, кто чувствует в себе достаточно сил после марш-броска, добровольно выступить на шаг из строя. Мы сформируем пары и посмотрим, насколько вы хороши». Вперед бодро шагнула дюжина бойцов и трое из четверых их командиров. Скиф пригнулся, глядя на Арчи, но тот лишь демонстративно скрестил руки и изобразив забавную гримасу. 15 человек, отлично. Для первого боя нам нужен лучший из вас». Скривив лицо, Владимир Чернов нехотя поднял ладонь. «Это я». «Логично», — ухмыльнулся Дима. «Ты ведь мастер спорта?» «По боевому самбо и рукопашке», — кивнул Вова. «Ну и по мелочи. Точнее, не совсем так». «А как?» «Нормативы я выполнил, но это нигде не фиксировалось. Бывший работодатель, так скажем». Мастер забавно покрутил пальцами правой руки. Намек был более чем красноречивым. «А почему Феникси не подтвердил?» — не выдержал Влад. «А Феникси я сам себе хозяин. Обхожусь без регалий». Скиф повернулся к Лихому. «Первый бой. Тренер Вымпела против тренера Феникса». Артем окинул взглядом противника и молча вышел на татами. На душе было тошнотворно от ощущения беспомощности. Хотелось стену пробить головой, лишь бы найти способ организовать качественное лечение Ромазову. Но вместо стены перед ним маячил один из главарей наемников. Спокойный, сосредоточенный, немногословный, кажется, самый уравновешенный из боевой четверки. Лихой припоминал его личное дело, но оно состояло из цифр и сухих фактов, а, как говорил Денис Морозов, личные мотивы в анкетках не прописаны. Поэтому и причин, толкнувших Владимира на кривую наемничью дорожку, Артем не знал. Из размышлений его выбил звук спортивного свистка. Мужчины двинулись друг к другу, готовясь атаковать и подпружинивая на стопах. Оба провели по серии пробных ударов, стараясь поскорее раскусить линию поведения друг друга. Вова отметил про себя высокую скорость реакции Артема и его способность мгновенно перегруппироваться для внезапного удара. Лихой, в свою очередь, понял, что, пропустив парочку мощных ударов мастера, рискует переехать из жилого корпуса в больничную палату. К атакующим кулакам подключились ноги. Парни по очереди замахивались, стараясь не угодить ступней в блокирующий замок и не приземлиться на лопатки. Частота атак постепенно увеличивалась, дышали оба шумно и били уже во всю силу. Зал погрузился в тишину. Бойцы, командиры, инструкторы все напряженно наблюдали за боем. Даже самые остроумные молча следили за вихрем движений и ударов на татами. На очередном обманном замахе Вова сместился в бок, постарался удобно выставить ногу и, перехватив Лихова в болевом заломе, опрокинуть его на лопатки, но тот, на удивление, просчитал его план и немилосердно отзеркалил движение противника. Мастер в последний момент пригнулся, ушел от захвата и пробил ногой по оставшемуся без защиты правому боку. Из горла Артема вырвался хриплый стон, но он тут же пошел в ответную атаку, пробив серию ударов кулаками, последний из которых с размаху пришелся на когда-то давно раненое плечо. Вова зашипел от боли и снова пошел в нападение, вынося крепко сжатый кулак перед собой, но Лихой в очередной раз предусмотрел это и, подманив к себе мастера, в следующую секунду дважды угодил кулаками в нижнюю челюсть и четким ударом правой ноги сбил противника с ног. Вова умудрился в полете вывернуться, чтобы не коснуться лопатками ковра, но Артем незамедлительно повторил удар ногой, решивший исход боя. Раздался сигнальный свисток. «Закончили», — повеселев, крикнул скиф. «Очень хорошо. Достойный красивый поединок. Победил капитан Кореев», который на протяжении всего марш-броска комфортно передвигался на внедорожнике, — тихо проговорил Сокол. Вова схватился за протянутую лихим ладонь и поднялся на ноги. Они молча пожали руки и без единого комментария разошлись по углам. «Я, конечно, понимаю, что ты тут у нас главный миротворец, но для этого не обязательно было поддаваться», — шепнул мастеру Денис. «Увы, я не поддавался», — виновато улыбнулся Вова. «Он реально хорош». «Ладно, давайте дальше». Князев повысил голос, привлекая к себе внимание. «Командиры не желают задать планку?» «Желают». Морок и Сокол вышли друг против друга. «Как в старые добрые времена?» — усмехнулся Перовский, разминая шею. «А, до первой крови. Готовь ватку. Тащи спирт». В какой-то момент друзья-наемники настолько вошли во вкус, что скиф с опаской переглянулся с лихим. Кольт и щит, застыв от удивления, медленно сглотнули. На татами происходило нечто, напоминающее бурные фантазии создателей компьютерных игр. И Дима, и Денис двигались, игнорируя законы физики, уворачивались и пропускали удары, громко дышали, то и дело матерились, но ни один не желал сдаться. «До первой крови, а не до первой смерти, Арчи заливисто присвистнул, встав с лавки и подойдя ближе. «Хорош, а? Мы и так знаем, что вы крутые». Денис отвлекся на него всего на долю секунды, но запыхавшемуся Соколу хватило и этого, чтобы провести сложный захват и с размаху приложить друга лопатками к полу. «И ты снова повержен!» — смеющиеся зеленые глаза сверкнули огнем азарта. «Мне стало скучно», — прыснул Морок. «А остальные представители-диверсанты не поучаствуют в нашем веселье?» Сокол задорно зыркнул на Влада и Серегу. «Размялись бы». Скиф мгновенно среагировал, не желая накалять только-только остывшую атмосферу. «Впереди 6 недель обучения. Вы еще устанете лупить друг друга, обещаю. Сегодня посмотрим на остальных ваших бойцов.